Глава 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие литавры. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество беднякам и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то мое самопожертвование не принесет мне никакой пользы. Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все прощает, всему верит, никогда не перестает надеяться и все переносит. Любовь не перестанет существовать никогда. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание станет ненужным, ведь наши знания неполны и наши пророчества частичны. И когда наступит совершенство, тогда все частичное исчезнет. Когда я был ребенком, я и говорил как ребенок. Я мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то покончил с детскими привычками. Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале. Тогда же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти. Тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Всевышний. А сейчас существуют эти три – вера, надежда и любовь. И важнее всего из них – любовь.